Девятое. Признаюсь, мне почему-то, сам не знаю, все кажется, что на этот еще раз войны между Германией и Россией не будет, и что сила обстоятельств вынудит Германию пожертвовать Австрии. Мне кажется, что ввиду все той же таинственной телеологии, довольно сильная Германия еще нужна. А если ее сила еще нужна, хотя бы для того, чтобы пассивно или полупассивно задерживать славянство на пути гибельного, преждевременного и полного объединения, то она не должна так рано следовать убийственному примеру Австрии, Франции и Турции, которые противоустали племенному началу, открыто и вооруженной рукой в 1859-м, 66-м, 70-м и 77-м годах. «Умри завтра, Бисмарк!» я бы воскликнул. «Погибла Германия!» Без Бисмарка она не найдет предлежащего ей безвредного пути. Но пока Бисмарк жив, инстинкт его призвания, быть может, поучит его не противиться слишком явно и сильно славянскому племенному движению, а задерживать его только понемногу. Все это так, но предположим даже истинно всеобщую войну, Францию и Россию с одной стороны, Лигу с другой. В таком случае, я уверен, случится вот что. Австрийцы и германцы будут побеждены русскими с помощью французов. Французы же будут разбиты германцами, хотя не так легко, как в 1870 году. И этот лучший противу прежнего отпор облегчит, конечно, русское дело. Страница 496. Что касается до итальянцев, то они будут французами, я надеюсь, побеждены без особого труда. Французские войска в таком случае могут дойти и до Рима. Что же должно тогда произойти с Италией после подобного разгрома, с демократической антипапской, но пока еще кое-как монархической Италией? Можно ли надеяться хоть в этом случае на серьезную реакцию в пользу церкви? Нет, нельзя. Идея папства слишком возвышенна. Формы католичества слишком изящны и благородны для нашего времени, для века фотографической и телеграфной пошлости. Если бы на престоле самой Франции сидел Генрих V, или если бы был жив молодой Наполеон IV, то от них, сообразно с их идеалами и преданиями, можно было бы ожидать хоть попытки восстановить светскую власть папы, которая была бы столь полезна для его нравственного веса. Но этого нельзя ожидать ни от Сади Карно, ни от Буланже, ни от боковой линии выродившихся Бонапартов. Как бы ни пал скорее в этом случае Савойский дом, как бы ни воцарилась и там такая же якобинская радикально-либеральная республика. А раз и там будет республика, как бы не уехал вовсе из Рима сам папа, как бы не выжили его. А что это будет значить? Ведь это истинное начало конца, начало пятого акта европейской трагедии. Папство связало принципы свои с одним городом, с переменой места едва ли в среде самого западного духовенства устоит надолго и самый принцип. Вот куда привело Европу это псевдонациональное или племенное начало. Оно привело шаг за шагом к низвержению всех тех устоев, на которых утвердилась и процветала западная цивилизация. Страница 497. Итак, ясно, что политика племенная, обыкновенно называемая национальную, есть не что иное, как слепое орудие все той же всесветной революции, которой и мы, русские, к несчастью, стали служить с 1861 года. В частности, поэтому и для нас политика чисто славянская, искренним православным мистицизмом, неисправленная глубоким отвращением к прозаическим формам современной Европы, неожесточенная, есть политика революционная, космополитическая. И если в самом деле у нас есть в истории какое-нибудь особое, истинно национальное, маломальски своеобразное, другими словами, культурное, а не чисто политическое призвание, то мы впредь должны смотреть на панславизм как на дело весьма опасное, если не совсем губительное. Истинное, то есть культурное, обособляющее нас в быте, духе, учреждениях славянофильства, или точнее культурофильства, должно отныне стать жестоким противником опрометчивого чисто политического панславизма. Если славянофилы, культуролюбцы, не желают повторять одни только ошибки Хомякова и Данилевского, если они не хотят удовлетворяться одними только эмансипационными заблуждениями своих знаменитых учителей, а намерены служить их главному высшему идеалу, то есть национализму настоящему, оригинальному, обособляющему и утверждающему наш дух и бытовые реформы наши, то они должны впредь остерегаться слишком быстрого разрешения всеславянского вопроса. Идея православно-культурного русизма действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же, во что бы то ни стало, это подражание и больше ничего. Это идеал современно-европейский, унитарно-либеральный. Это стремление быть как все. Страница 498. Это все та же общеевропейская революция. Нужно теперь не славянолюбие, не славянопотворство, не славяноволие. Нужно славяномыслие, славянотворчество, славяноособие. Вот что нужно теперь. Пора образумиться. Русским в наше время надо, ввиду всего перечисленного мною, прежде стремиться со страстью к самобытности духовной, умственной и бытовой. И тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим стопам. Эту мысль, простую и ясную до грубости, но почему-то у нас столь немногим доступную, я бы желал подробнее развить в особом ряде писем об опасностях панславизма и о средствах предотвратить эти опасности. Не знаю, успею ли. Я полагаю, что одним из главных этих средств должно быть по возможности долгое, очень долгое сохранение Австрии, предварительно, конечно, жестоко проученной. Воевать с Австрией желательно, изгнать ее из Боснии, Герцеговины и вообще из пределов Балканского полуострова необходимо. Но разрушать ее избави нас, Боже. Она до поры до времени, до православно-культурного возрождения самой России и восточных единоверцев ее, драгоценный нам карантин от чехов и других уже слишком европейских славян. Ясно ли? Довольно бы все существенное сказано, но я хочу прибавить здесь еще несколько слов об Испании и Румынии, чтобы та картина всеобщего демократического разложения, которую я только что представил вам в предыдущих письмах, была полнее. В 70-х годах в Испании произошло реакционное восстание басков в пользу Бурбона Дон Карлоса. Страница 499. Баски бытом своим до сих пор еще не совсем похожи на остальную Испанию. Они консервативнее, поэтому-то у них и оказалась еще возможность, нашлось еще побуждение восстать противу тогдашней Испанской республики. Но и это реакционное движение также не удалось, как не удавалось за последние 30-40 лет все церковное, все самодержавное, все аристократическое, все охраняющее прежнее своеобразие и прежнюю богатую духом разновидность. Испанская Вандея не удалась, как не удалась полякам их дворянское восстание, как не удалась Наполеону III защита папства, как не удался во Франции позднее государственный переворот в пользу легитимизма и так далее. Это о Басках и Дон Карлосе. Теперь о Румынии. В доброе старое время, как говорится, эта Румыния была Молдо-Валахией. Молдо-Валахия, по-моему, это даже звучит гораздо приятнее, важнее, чем Румыния. Молдавия имела свои оттенки, Валахия свои. После Крымской войны и молдаване с валахами почувствовали потребность послужить племенной политике. Оба княжества избрали себе впервые одного господаря Кузу из среднего круга, помнится, просто полицмейстера города Галаца. Куза Александру, 1820-1873 годы, с 1859 года, господарь княжества Молдавии и Валахии. Куза тотчас же демократизировал эту всерумынию. Он освободил крестьян от давней крепостной зависимости и сокрушил этим прежнюю силу молдо-валашского боярства. Конституция, общая двум княжествам, начала функционировать как везде, довольно правильно по форме и, конечно, либерально, разрушительно по духу. И что же? Почти немедленно это либеральное национальное правительство стало закрывать монастыри, разогнало монахов и отобрало издревле пожертвованные этим обителям земли. Страница 500. Тяжесть этой меры падала преимущественно на греческие патриархаты и святые места, которым были подведомственны преклонены эти обители и земли. Кстати, замечу, русское правительство, хотя и неудачно, но поддерживало в этом случае патриархаты, ибо славянское племя не было тут замешано в дело, как в позднейшем движении болгар. В болгарском деле мы были либералами, мы поддерживали болгар против патриарха, и успех наших славянских питомцев превзошел даже далеко наши желания. В румынском деле преклоненных монастырей мы были охранителями и ничего в пользу церкви не могли сделать. Сверх того, в Румынии, вскоре после национального объединения, случилось в миниатюре почти то же, что и в Испании в 70-х годах. Вспыхнуло небольшое охранительное восстание. К Румынии по Парижскому трактату отошла от России часть старых бессарабских болгарских колоний. У них были свои особые местные уставы и привилегии, дарованные им Россией. Они желали сохранить эти свои особенности и восстали. Демократическое конституционное правительство новой национальной Румынии усмирило их оружием и заставило их стать как все, уравняло, смешало их с остальным своим населением. Видите, и здесь, даже в небольшом размере, отражается это зарево всемирного демократического и безбожного пожара, которого неосторожными поджигателями являются не всегда только либералы и анархисты, а по роковому стечению обстоятельств нередко и могущественные монархи, подобные Наполеону III и Вильгельму I германскому. Неужели прав Прудон, восклицая, революция XIX века не родилась из недр той или другой политической секты? Она не есть развитие какого-нибудь одного отвлеченного принципа, не есть торжество интересов одной какой-нибудь корпорации или какого-нибудь класса. Страница 501. Революция – это есть неизбежный синтез всех предыдущих движений в религии, философии, политике, социальной экономии и так далее, и так далее. Она существует сама собою, подобно тем элементам, которые в ней сочетались. Она, по правде сказать, приходит не сверху, то есть не от разных правительств, не снизу, то есть и не от народа. Вернее бы сказать, и сверху, и снизу, примечание автора. Она есть результат истощения принципов, результат противоположных идей, столкновения интересов и противоречий политики, антагонизма и предрассудков. Одним словом, всего того, что наиболее заслуживает названия нравственного и умственного хаоса. «Сами крайние революционеры, — говорит Прудон в другом месте, — испуганы будущим и готовы отречься от революции. Но отринутая всеми и сирота от рождения, революция может приложить к себе слова псалма певца: «Мой отец и моя мать меня покинули, но Господь восприял меня». Псалом 26. Неужели же прав Прудон не для одной только Европы, но и для всего человечества? Неужели таково и в самом деле попущение Божие и для нашей дорогой России? Неужели немного позднее других и мы с отчаянием почувствуем, что мчимся бесповоротно по тому же проклятому пути? Неужели еще очень далека та точка исторического насыщения равенством и свободой, о которой я упоминал и после которой в обществах, имеющих еще развиваться и жить, должен начаться постепенный поворот к новому расслоению и органической разновидности? Страница 502. Если так, то все погибло. Неужели же нет надежд? Нет, пока есть еще надежда. Надежда именно на Россию, на ее современную реакцию, имеющую возможность совпасть с благоприятным для религии и культуры разрешением восточного вопроса. Есть признаки не по ослеплению пристрастия, но рационально ободрительные. Но они есть только у нас одних, а на Западе их нет вовсе.